Глава 12. Смотрю завороженно на него. Узкая полоска полупрозрачной маски не способна сделать неузнаваемым для меня. На нем строгий костюм, волосы уложены назад гелем. Очень непривычно. Одежда должна быть удобной, поверь мне, Настя. И причесанные эти все зализанные не мое. Всплывает в голове один из наших диалогов. Помнится, я тогда только улыбнулась и взъерошила ему волосы, а теперь мы оба при полном параде. Такая красивая девушка и одна. Пока я пялюсь на Алекса, ко мне подходит мужчина в маске с перьями. Непроизвольно морщусь. Вульгарно смотрится. Одна. Киваю. Пока что. Даже не сомневаюсь в этом. Он улыбается. Сока? Нет, благодарю. Напитки мной уже проверены, и минералка продегустирована, а больше не надо. Что ж, тогда потанцуем? Не сдается незнакомец. А разве можно? Оглядываюсь на зал. Танцы были в моих планах, но с Алексом. Нам с вами все можно. Мужчина подставляет локоть. И я решаю рискнуть. Нужно привлечь к себе внимание. Вы отлично двигаетесь. Незнакомец делает дежурный комплимент. Благодарю, ходила на бальные танцы в школе. Мой взгляд прикован к Алексу. Да, невежливо. Музыка подходит к концу. Мужчина подводит меня обратно к тому углу, где я стояла. Алекс не заметил. Я разочарована. Было приятно. Незнакомец кивает и отходит. «Ага, мне тоже». Отвечаю запоздало, но уже некому. И ладно, не особо хотелось. Беру тарталетку с подноса, проходящего мимо официанта, и подхожу чуть ближе к Алексу. Кидаться ему на шею не буду, хочу, чтобы он сам меня заметил. Но он занят обсуждением со своими спутниками. К счастью, без девушки в сопровождении. А иначе я не знаю, какова была бы моя реакция. Ко мне подходят еще двое незнакомцев с приглашениями на танец. Я соглашаюсь. И, наконец, он замечает. Легкий интерес сквозит в его глазах. Рыбка подплыла к наживке. Теперь надо, чтобы заглотила. Благодарю партнера и быстро ухожу к столу с закусками, намеренно выбрав путь вблизи Алекса. А проходя мимо, как бы невзначай, касаюсь его тканью платья. Ничего такого, но намек брошен. С трудом нахожу на столе минералку и пью прямо из бутылки. Плевать на вид, в горле пересохло от нервов. «Простите, а вы здесь одна?» Он подходит, мое сердце ликует. «Да, одна». Бешено стучит сердце, голос хоть и дрожащий, но мой, и Алекс сейчас узнает. Не стоит такому прекрасному созданию гулять одной. Только и говорит он. «Не раскрыл, да? Фух, играем дальше. Рано ему узнавать. Так составьте мне компанию?» Произношу провокационно. «Хм, с удовольствием», ухмыляется он. «Ревность больно царапает мое горло». «Значит, Алекс так легко заигрывает с незнакомками? Или он что-то чувствует, подозревает?» «Потанцуем?» «Предлагаю сама. Нервное напряжение не дает стоять на одном месте. Да и мечта сбывается – оказаться на балу со своим принцем». «Давайте». Он хватает мою руку и ведет в центр зала, где сразу властно прижимает к себе. По моему телу проносится табун мурашек, предательская реакция организма. Облизываю пересохшие губы. «Хорошо, двигайтесь». «Спасибо. Я вообще все отлично делаю. Хотите проверить?» Он криво ухмыляется, заглядывая в мое декольте. «Каким образом? Вы о чем?» Я не понимаю намека. «О, ну, конечно». Алекс закатывает глаза. «Теперь ты ничего не понимаешь. Уединимся для приватного разговора. Ты же за этим здесь?» «Я видел, половину вечера с меня глаз не сводила». «Оу!» Опускаю взгляд на пол. «Ну да, давай, конечно». Естественно, я не готова разговаривать прямо сейчас, но что поделаешь, Алекс не дурак, уже узнал меня,